Чысты мэбляваны пакой у кватэры Глумавых. За сталом гаспадар пакоя Ягор Дзмітрыч Глумаў. Ён нешта піша. Уваходзіць маці Глумава, Глафіра Клімаўна. Навошта ты мяне прымушаеш пісаць гэтыя пісьмы? Пішыце, пішыце. За цябе ж не аддадуць. Вон турусіны 1200 прыдал на сваяцтва знаёмства. Ты за Курчаева не аддадуць. А на што я ўзвожу на яго небараку? Розныя паклёпы ману. Гэта ўжо мая справа, маменька. Ці ты маеш хоць якую надзею? Маю. Што я рабіў да гэтага часу? Я толькі злаваўся і пісаў эпіграмы на ўсю Маскву, а сам бібікі біў. Не хопіць. З дурных людзей не трэба смяяцца, трэба ўмець карыстацца іх слабасцямі. Іх не трэба раздражняць, іх трэба хваліць груба, бессаромна. Я пачну з неважных асоб, з гуртка Турусінай. Я выцісну з яго ўсё, што трэба, а потым забяруся і вышэй. Ну, ідзіце, пішыце, пішыце. Мы з вамі яшчэ пагаворым на гэту тэму. Ну, нехай табе Бог паможа. Эпіграму Бог. Гэта род паэзіі, апрача шкоды, нічога не прыносіць аўтару. Возьмемся за панегірыкі. Усю злосць, якая будзе накіпаць у душы, я буду збываць у гэты дзённік. А на вуснах застанецца толькі мёд. Гэты рукапіс не прызначаецца для публікі. Я адзін буду і аўтарам, і чытачом. Хіба потым, калі я ўсталююся на моцным фундаменце, я яго скрыстаю. Уваходзіць Курчаеў і Галутвін. Глумаў стае і хавае шытак у кішэнь. Бонжур. Вельмі рад. Чым абавязаны? Мы па справе. Вось рекамендую. Да я яго ведаю. Што вы мне яго рэкамендуеце? У мяне, панове, вельмі мала вольнага часу. У чым справа? Нам эпіграмы патрэбны. Я ведаю, што ў вас ёсць. Ніякіх няма. У вас, скажу, дзённік нейкі ёсць, дзе ўсіх па костачках разабралі. Ну, вось і давайте. Давайте яго сюды. Ну так, як же не даць? А мы б ужо іх так раздрукавалі б. І дзённіка ніякага ў мяне няма. Курчаеў садзіцца, бярэ карандаш і паперу і нешта малюе. Не крымсьце паперу. Нейкіх пеўняў тут малюеце. Памыляецеся. Гэта не певень, а мой паважаны дзядзюшка. Ніл Федасеевіч Мамаеў. Вось і падобны. І чуп. Падобна. А цікавая ён асоба. Ну, для мяне, напрыклад. Вельмі цікавая. Па-першае, ён лічыць сябе разумнейшым за ўсіх. І ўсіх вучыць. Яго хлебам не кармі, а толькі прыйдзі парады папрасі. Ну, вось і падпішыце пад пеўнем. Падпішыце. Навейшы самавучыцель. І пашылем надрукаваць. Не трэба. Усё-ткі дзядзюхну. Курчаеў адсоўвае паперу з партрэтам Мамаева. Глумаў непрыкметна бярэ яе і хавае ў кішэнь. Вы забыўся сказаць. Цётка ў вас закахалася, як кошка. Якім жа гэта чынам? У тэатры бачыла. Усе вочы прагледзела. Усе ў мяне пыталася, хто такі. Дык вы вершаў не расце? Не. А што з кім гаварыць? Паехалі абедаць! Паедзем! Курчаеў і Галутвін выходзяць. З'яўляецца Глафіра Клімаўна. Маменька? Маменька, паглядзіце. Вось, кім мне трэба сысціся перш за ўсё. Гэта хто? Мой дзядзька. Ніл Федасеевіч Мамаеў. Бацюхны. А хто ж маляваў? Усё той ж гусар. Пляменнічык яго Курчаеў. Гэты малюнак, маменька, пакуль што трэба схаваць на ўсякі выпадак. Добра было б сысціся. Па Па-першае, спадчына, вялікія знаёмства, сувязі. Маменька, а вось яшчэ акалічнасць. Я спадабаўся цётцы Клеапатры Львоўні. Яна мяне недзе бачыла. Вось гэта вы на всякі выпадак запомніце. Зблізіцца з Мамаевымі гэта мая першая справа. Гэта мой першы крок на маім полі дзейнасці. Дзядзька пазнаёміць мяне з Круціцкім, з Гарадуліным. Гэта людзі, з якімі лічыцца і блізкія знаёмыя Турусіны. Ох, мне б толькі да яе ў дому вайсці, а ўжо я жаніўся абавязкова. Ой, так, сынок, так. Ох, толькі ж першы крок самы цяжкі. Супакойцеся, маменька, ён ужо зроблены. Мамаю будзе тут. Ой, як ж гэта здарылася? А тут нічога не здарылася. Мамаю любіць аглядаць кватэры. Вось на гэтую футу мы яго і злавілі. Уваходзіць слуга Мамаева. Я прывёз Ніла Федасеевича. Вельмі добра. Вось, вазьмі гэта. Вядзі яго сюды. Маменька, маменька, вы пакуль што ідзіце ў свой пакой. Калі трэба будзе, я вас паклічу. Глумаў садзіцца за стол і робіць выгляд, што заняты працай. Уваходзіць Мамаю, за ім слуга яго. Мамаю, не здымаючы капелюша, глядае пакой. Гэта кватэра халастая? Халастая. Яна не дрэнная, але ж халастая. Куды ты, галубок, завёў мяне? Сядайце, калі ласка. Дзякую. Глумаў падсоўвае Мамаеву крэсла і зноў бярэцца пісаць. Ты ж павінен зразумець, галубок, што я стацкі саветнік, што мая жонка, твая пані, любіць жыць адкрыта, патрэбна гасціная, ды не адна. Дзе гасціная, ў цябе пытаюся? Вінаваць. Дзе гасціная? Не сварыць на яго, калі ласка. Не ён вінаваты, а я. Калі ён тут на лесвіцы пытаўся пра кватэру, я яму паказаў на гэту, сказаў, што гэта вельмі добрае. Я не ведаў, што вы сімейны чалавек. Вы гаспадар гэтай кватэры? Я. А чаму вы ездыце? Не па кішэні. Малады чалавек. А на што ж вы наймалі, калі не па кішэні, а? А вось цяпер, напэўна, і ў давах заблыталіся. З вялікай кватэры, ды прыйдзецца ў адным пакойчыку жыць. Прыемна гэта будзе, а? Не, я хачу яшчэ большую наняць. Я гэта большую. На гэтай жыць сродкаў няма, кажаце. Які ж мав сэнс? Ніякага сэнсу. Па дурасці. Па дурасці? Што за глупства? Ну, якое ж глупства? Я дурны. Дурны? А як гэта дурны? Вельмі проста. Розуму не хапае. Хіба гэтага не бывае вельмі часта? Не, гэта цікава. Сам пра сябе ж гаворыш, што дурны. Што ж мне чакаць, пакуль іншы скажуць? Тут ужо не схаваеш. Так, вядома, гэтую загану схаваць даволі цяжка. Я не хаваю. Шкадую. Шчыра дзякую. Вучыць вас, мусіць, няма каму. Так, так, няма каму. А ёсць жа ж настаўнікі. І разумныя ёсць настаўнікі. Ды дрэнна іх слухай. Цяпер час такі. Чаму цяпер слугі дрэнныя? Таму што вольныя ад абавязку выслухоўваць навучанні. О, раней бывала, я ў сваіх паданных ва ўсякую дробязь унікаў, усіх навучаў. А цяпер, пасля ўсяго гэтага, ну, вы разумееце, пасля чаго? Разумею. А цяпер возьмі са слугамі, паспрабуй. Разы два яму метафізіку прачытаеш, дык ён разліку патрабуе. Што гэта, кажа, за кара такая? Так, пасля ўсяго гэтага, я думаю, вам непрыемна. Ой, не гаварыце, калі ласка, пра гэта. Прашу вас, як мяне тады кальнула наскрозь, вось у гэтае самае месце, да гэта ў час, як быццам нейкі кол стаіць. Вось у гэтае? Не, крыху вышэй. Вось тут? Я вышей кажу. Даруйте, я... Вы не злуйтесь, я ж вам казав, что я дурны. А, так, так, так. Значит, вы дурны. Так. А врешті тут нічого дрібного нема. Коли у вас є, скажем, пожилые, опытные свояки, або знайомые... У тим-то і біда, що нікого нема. Єсть мати, але вона ще дурніша за мене. Так, ваше становище саправди дренне. Єсть, кажуть, дядя, але гэта все равно, що і як і нема. Чому так? Ён мене не ведає, а я його і бачить не хочу. Ось за гэта, молодий чоловік, не похвалю, не похвалю. Не, змілуйтеся, каб ён бедний чоловік, я б, здається, йому руки цілував. А ён чоловік багатий. Прийдеш до його по параду, ён подумає, що по гроші. А як ти йому розтлумачиш, що мені від його ні гроші не треба? Що я прагну паради, навучання прагну, як мани небесний. А хто ваш дядька? Мамаю, здається, Ніл Федосеевич. А ви хто? Глумов. Дмитрія Глумова син? Так точно. Дык, гэты Мамаю, гэта я. Ах, боже мой. Ах, як же гэта? Не, дык як же гэта? Дозвольте вашу руку, дядечка. Урэшце, дядечка, я чую, что вы не любите сваякоў, вы не турбуйтеся. Я не адважуся і прыйсці до вас без вашага загаду. Мне досыць і таго, что я... Бачу вас і мела асалоду ад размовы з разумным чалавекам. Не, не, ты заходь, заходь, калі табе трэба будзе аб чым-небудзь параіцца. Калі трэба. Мне заўсёды трэба. Кожную хвіліну. Я адчуваю, што я загіну без кіраўніка. Ну, а вось і заходь сёння вечарам. Шчыра вам дзякую. Дзядзечка, дазвольце мне ўжо прадставіць вам маю маменьку. Ну что ж, коли ласка. Маменька! Маменька! Маменька! Маменька! Маменька! Вось. Ой. Только не плакать. Счастливый выпадок привел до нас нашего дядюшку Нил Федосеевича, якого вы так порывались бачить. Ах, батюк на братухна. Давно, давно жадала бачити, батюк, на братухна. Маменька. Батюк, на братухна, дозволь поглядеть на вас. Жорж. Что, маменька? Неподобный. Ходи, маленька, ходи, киньте, киньте. Ну что киньте, неподобный. Зусим же неподобный. Что вы там шепчете? На кого это я неподобный? Я сам на себе подобный. Треба в фильме говорить усилякое глупство. Да я кажу, что портрет на вас неподобный. Який портрет? У нас, бачите, бывает Егор Васильевич Курчаев. Так это он все вас малюет. Жорж, покажи, покажи. Я не ведаю, куда я их одел. Ну, покажи мне портрет. Зараз же покажи. С Николи, мама, не треба говорить таких речей, какие другому могут шкоду зробить. Глумов достает с кишени портрет. Подае Мамаеву. Ну и молодец, племенничек. Киньте, дядечка, и неподобный совсем, и подпись до вас совсем не подходит. Новейший самовучитель. Подобный-то он подобный, подпись подходит. Но это уже тебе не тычется. Ты на меня карикатур малевать не будешь? Змилуйтесь. Ну так вот что. Ты обовязково приходь уже вечером. Ну и вы приходите. Ну я уже, я бодай надокучу вам своими глупствами. Мамаев выходит, Глумов его проводит. Справа-то, сдается, Налажується. Але ж мати ще праці Жоржу буде. Ох, як це тяжко і клопотно у люди виходить. Маменька! Маменька! Манефа йде. Будьте до її уважливі, чуєте? Глумов біжить у передню і вертається разом з Манефою. Утікай від марності, утікай. Утікай, утікай. Не будь корисливим. Не ведаю такого граху. Була у одним набожним домі, дали 10 рублів на милостину. Прийміть 15 рублів від раба Єгорія. Щасливий буде, хто дає. У тим набожним домі пила чай і каву. Калі ласка, матухна, у мене зараз же все готово. Манефа встає, Глумо проводить її у сусідній покой і садиться до стола. Записать. Чоловік Мамаєва 3 рублі, Манефі 15 рублів. Дуже, до речі, всю розмову з дядечком. У покої уривається Курчаєв. Послухайте, був тут дядька? Був. Нічого й он не говорив про мене? Ну ось, а з якої причини? Уявіть собі, дядька мене зустрів по дорозі і... І що? І сказав, каб я не показався йому на очі. Уявіть. Уявляю. Розтлумачте мені, що все це значить. Калі ласка, оглянітеся на себе. Якою ви життя ведете? Якою? Ну, всі ведуть такою, нічого, а я виноват. А знайомство ваше? Ну, галут він, наприклад. А що галут? Це ж язва. Ось вам і тлумачення. І на що ви його надовчі привели до мене? Я на знайомство осторожний, я застерігаю себе, і тому прошу вас не наведувати більше мене. Да ви що, зворієтєлі? Дядечка вас відправив від себе, а я хочу брати приклад з якого шановного во всіх відносинах чоловіка. Слухайте ви, дороженькі, уже ці не ви гэта? Калі моє подозрення оправдаються, так стеражіться. Такі речі даремно не проходять. Ви у мене того, ви стеражіться. Я буду стерегчися, калі треба буде. А тепер покуль что серйозні небезпеки не бачу. Бывайте. Бывайте. Дядечка його прогнав. Перший крок зроблений. Зала у квартири Мамаєвих. З бокових дверей виходять Мамаєв і Крутицький. Так, так, так, так, так, так. Ми кудись йдемо, кудись ведуть нас, але не ми не ведемо куди, не ті, хто веде нас. Чим це все скончиться? А я, ведаєте, гляджу на все це, як на легкодумну спробу. І особливо дрянного нічого не бачу. Ми самі виноваті. Не вміємо заявляти свої погляди. Писать треба. Писать. Больш писать. Легко сказать писать. Ось я. Говорить я хоть до завтра. А возьмися писать. Дих Бог ведай, что выходит. И ось, скажем вы, не, ну куды вам писать? Не-не, я пишу. Я шмат пишу. Ось я. Да. У меня, ведаете, написаны вельми серьезный прожект. А ось, до речі, чи нема у вас на прикметі молодого чоловіка, ну, стіплого і едукованого, відомо, каб мог свободно виказувати на паперу різні там думки, прожекти і інше? Прожекти? А ось, ось, якраз таки ось. А хто він? Племінник, мій племінничок. Так скажіть йому, каб зайшов як-небудь до мене раніше, годину в 8. Добре. Бувайте. Добре. Я сам з ним завтра до вас і заеду. Зробіть ласку. Бувайте здорово. Мамаєв іде проводить Крутицького, а у покої виходить Мамаєва і Глумова. Молодий, прыгожы, адукаваны, мілы. Ці пры ўсім пры гэтым я мог загінуць невядомасці Клеапатры Львоўны? Мы гэтага не дапусцім. Мы, жанчыны, мы падымем на ногі мужоў, знаёмых, усё начальства, мы яго забяспечым. Трэба, каб нічога не перашкаджала нам любавацца. Якое у вас сэрца анёльскае. Уваходзіць Мамаеў. А, добрый день. Я уже не ведаю, кому на вас скардзіцца, Ніл Федасеевич. А что такое? Сына у меня зусім отбили. Он меня зусім любить перестал. Только про вас и марць. Хороший хлопец, хороший. Ён и дитятком был у нас, вельми цудовный. Да ён цяпер, может, дитя. Николи бывало не забыться у батьки, у матери руку поцеловать. Усім бабкам, усім тетушкам ручки выцелая. А то один раз воздивил ён нас. Приходит раніцо и кажа, які я сонца снил. Быцем взлетаецца до мяне, до моего ложечка анёлы и кажуть, люби татку и мамку, и во усім будь послухмяным. А калі вырастеш великий, люби своих начальников. Я отказала анёлы, я буду усіх слухать. Ну, бывайте, бывайте, я еду. Я вашим сыном задоволены. А, ось, чуть не забылся. Я ведаю, что вы живете небогато, не умеете жить. Так зайдите до меня как-нибудь раницой, я вам дам. Век вам будем удячны. Не, не гроши, не, а нечто лепшее за гроши. Я вам дам параду относно вашего бюджету. Ну, задоволены, и дякую Богу. А уже никто не умеет быть так удячным, как мой Жорж. Вельми приемно чуть. И он может просто обожать своих добродеев. Обожать? Это уже занадто. Не, не занадто. Что по-розному, кажет к Нилу Федосеевичу, ровных нема в Москве. А уже что про ваше хараство говорить? Так друковать, просто друковать треба. Скажите, хариласка. Які параўнанні знаходіць? Няўжо? Дядечка кажа, такі разумны, такі разумны. А тетечка кажа, анёл, анёл. Так просто мне на груді, ты ў слёзы. Як ж гэта так дзіўна. Вельмі гэта ён ужо рад, што вы яго сірату прытулілі. Ад удзячнасці плач. Так, так, сэрцам, хлопчык, сэрцам. Ведаеце, ён можа першы раз у жыцці бачыць такую прыгажуню, як вы. Ах, ён вельмі мілы, вельмі. Ночы не спіць, прыдзят вас. Кидается, кидается. Я думаю, что всем потребен керавник, а под керавництвом разумной женщины он с часом, так он сможет. Покируйте им. Ему это для життя вельми спотребится. Ну, как я бачу, его вельми любите. Один, как же не любить? Ну, так давайте. Я его любить разом. Так, именно он себе счастье знайшов у вашей семьи. Однако мне и до дома пора. Ну, бывайте, Клеопатра Львовна. Бывайте, дужама. Глафира Климовна. Бывайте. Днями я до вас, мы с вами еще поговорим про Жоржа. Якая балбатуха. А ён такі горды, падыходзіць да мяне з такой халоднай пашанай, а дома вунь што робіць. Мой мілы, я цяпер буду сачыць за табой. Гэта вельмі цікава наглядаць, калі наперад ведаеш, што чалавек закаханы ў цябе. Уваходзіць Глумаў, кланіцца і спыняецца ў позе пашаны. Ідзіце, ідзіце сюды. Ну, чаго вы стаіце? Хіба племянькі трымаюць сябе так? Добрай раніцы, Клеапатра Львовна. Добрага здароўя. Глумаў цалуе руку Мамаевай. Браво, як это вы асмеліліся, нарэшце, я дзіўлюся. Я вельмі не смелы. А вы будзьце смялейшым. Будзьце больш даверлівым, адкрытым са мной. Я быў бы больш адкрытым з вамі. Кліп... Кліп што? Кліп вы былі старая. Ну, што вы, а я зусім не хачу быць старой. Я кажу толькі... Што мне было б тады не так боязна, мне было б вальней. Ну, чаму гэта так? У маладой жанчыны ёсць свае справы. Калі ёй клапаціцца пра бедных сваякоў, а старой толькі і думаць пра гэта? А хіба маладая не можа клапаціцца аб сваёй радні? Можа, але яе сорамна прасіць аб гэтым. Ну, а калі б я была б старая, аб чым бы вы тады мяне папрасілі? А, калі б вы былі, але ж вы вельмі маладая жанчына. Гэта ўсё роўна, кажыце. Ну, вось, напрыклад, я ведаю, што вам варта сказаць адно слова Іван Івановичу Градуліну, і ў мяне будзе вельмі добрае месца. Але я ўсё-такі не буду турбаваць вас гэтай просьбай. Чаму? Значыць, вы не жадаеце, каб я за вас прасіла? Абсалютна не жадаю. Апрача таго, мне не хочацца быць у вас у даўгу. Чым я магу заплаціць вам? А старой? Чым вы заплаціце? Я б ёй насіў сабачку. Паставляў пад ногі зэдлік, цалаваў бы заўсёды рукі, віншаваў бы з усімі святамі і наогул з усім, чым толькі можна павіншаваць. Ну, потым, калі старая сапраўды добрая, я б мог бы прывыкнуць да яе. Ну-ну-ну. Полюбіць яе. Ну, а маладую... Хіба нельга палюбіць? Можна, але нельга смець. А, нарэшце. І да чаго б гэта прывяло, толькі лішні пакуты. Уваходзіць слуга. Іван Іванович Градулінц. Я пайду да дзядзі ў кабінет, у мяне ёсць работа. Глумаў кланіцца з вялікай пашанай і выходзіць. Прасі. Майго Васильца! Яким ветром! Якой бурой вас занесло до мяне? Ветром, який у него в голове. И бурой страсти, якая бушую моим сердцем. Дякую. Это вельми мил с вашего бока, что вы не забылись про меня одинокую покину. Где он? Где то несчастный, який вас покинул? Ну, покажите мне его. Вы! Вы перший! Вас треба забить. Альбо што-небудзь іншае. Лепша же што-небудзь іншае. О, я прыдумала ўжо для вас кару. Я хачу з'явіцца да вас прасіцелем. Гэта значыць памяняцца са мной ролямі? Ну, даволі вам балбатаць. Майму племянніку трэба... Ну, што ж трэба вашаму племянніку? Куртачку, штонікі? Слухайце і не перапыняйце. Яму патрэбна месца. Якую загадаць? Як якой? Ну, вядома, добра. У яго выдатныя здольнасці. З выдатнымі здольнасцямі цяпер няма куды дзецца, і ён застаецца лішні. Ну, скажыце мне проста, ёсць у вас на ўвазе такое месца? Для простага смяротнага знойдзецца. Ну, і цудоўна. Ягор Дмітрыч, Жорж, ідзіце сюды. Уваходзіць Глумаў. Рекамендую вам свайго племянніка, Ягор Дмітрыч Глумаў. Іван Іванович хоча з вами пазнаёміцца, я пакіну вас ненадолга. Вы служыце? Служыў, цяпер не служу, да і не маю ніякай ахвоты. Чаму? Умельства не даў Бог. Трэба мець вельмі многа розных якасцей, а ў мяне іх няма. Ну, мне здаецца, патрэбны толькі розум і ахвота працаваць. Каб выслужыцца чалавеку без пратэкцыі, патрэбна зусім іншае. А што іменна? Не разважаць, калі не загадваць. Смеяться, коли начальство вздумае пожартовать, думать и працовать за начальников и в той же час запевнивать их, что все это вы сами мели ласку загадать. Ускопиться и вытягнуться, как бы это было и лесливо, и нелесливо, и по-холовску, и разом с тем высокородно, и прямолинейно, и грациозно. Коли начальник пошли по что-нибудь, треба уметь не ходить, а пырхать. Как бы это было нечто среднее помеж галопом марш-марш и звычайными кроками. Цудовно. Нех, это все вельми дренно, але говорите вы цудовно. И потом все по первой форме. Целые стены, целые крепости с паперой формы. Из этих крепостей, як бомбы, только и вылетают сухие циркуляры и предписания. Як это добро! Я вельми рад, что вы спочуваете моим идеям. Ах, нам идеи что? Словы, фразы вельми добры. Ведайте что? Запишите все это на паперку. На во что вам? Ну, вам-то я признаюсь. Мне завтра треба спич говорить за обедом. А думать совсем нема часу. Калиласка, калиласка, вы дайте мне такую службу. Так? Где б я мог твар у твар сустреться с моим меньшим братом. Так-так? Дайте мне махчимость самому бачить его штодённые потребы и задовольнять их худкой спагать. Вось это запишите. Слухте, як я вас разумею, дык вам потребно место наглядчика ці эконома у казённой або доброчинной установе. Да куды хочете, я працаваць згоден. Я буду працаваць с душой, отданно, сумленно, але с одной мовой. Так. Каб моя праца приносила сапраўдную карысць. Каб яна павелічывала колькасць добра, патрэбнага для процветання масы. Ушу і гэтам, да речі. Павелічваць колькасць добра. Цудоўна! Хочете, я вам увесь спич напишу. Ну, вас бачите. Ну, хіба долго пристойным людям сойстися. Нам такие люди, как вы, потребны. Потребны, батюхна. Вот что, заезжайте завтра до меня один у 12. Вельми приемно. Вельми приемно. Городулин идет в гостиную. Глумов иронично усмехается вслед ему. Уваходить Мамаю. А, ты тут? Ходи сюда. Крутицкий на дойче заезжал до меня. И он там написал нечто, а так треба ему отшлифовать стиль. Я пораю тебе. И он там написал, напомно, глупство какое-нибудь. Але когда ты убачишься с ним, подхвали крыху. Воздячка, чему вы меня научаете? Подлизываться недобро, а крыху подхвалить можно, можно. Мы с тобой завтра до его и подъедем. А ось еще одна деликатная справа. У какие отношения ты поставил себе с теткой? Я, дядюшка, человек недренно выхованный, и пошани меня вучить не треба. Ось неразумно, неразумно. Ты что, ворога себе нажить хочешь, ты что? Я, дядечка, не разумею вас. А, да, не разумеешь. Ну, так слухай, дякую Богу, тебе есть у кого поучиться. Жанчины не даруют тому, кто не зауважает их хороства. Так, скажите, крыласка, мне это голову не пришло. Ну, хоть ты там еще моя вода на кисели, а все ж таки свояк. Ну, можешь інший раз, ну, як бы там забывшийся, лишний раз ручку поцеловать. Дядечка. Ну, там, в очами что-нибудь. Я думаю, умеешь, а? Не умею. Ну, який ты голубок, дай бог. Ну, вот так, во. Дядечка, не треба, крыласка, не треба, дядечка. А часами уздыхни, нібы у еду тені, усе это крышку казычі самолюбства. Щиро дякую, дядечка. Ну і мене буде спокійней, спокійней. Ти зрозумів, а? Ну, зрозумів. Знову не розумію. Ну, які ти голубок. Яна жанчина темпераменту сангвінічного. Вельми легко можно захопиться каким-нибудь там франтом. Чёрт не ведай, как еще механик трапится. Может, совсем каторжный? А тут, разумеешь, коли ласка, свой выпробованный человек. А? И вовки сытые, и овечки целые, а? Зразумел, а? А розум? А розум у вас, дядечка? Сподіюся. Дядечка, а вось каб збоку не подумали, чего дрэннага, люди ж злые, познаёмте мяне с Турусиной. Турусиной? Там я уже у открытую буду заляцаться до племенницы, нават махчыма, калі вы пожадаете, я не посватаюся, тады сапраўды будуць и ваўкі сытыя, и овечки целые. О, вось. Клеопатра Львовна, мы, ведомо, не скажем ни слова про Турусину. Не, и заикаться не треба. А коли мы до Турусины? А завтра вечером. Ну, теперь ты ведаешь, что тебе робить, а? Что робить? Дивиться розуму вашему. Уваходить Мамаева и Городулин. А, Иван Иванович, а я до вас заезжал сегодня. Хотел вам дать параду по клубной справе. Пробачь, Нил Федосеевич, часу нема. Так поедем разом, я вам дорогой, мне у сенат треба. Мамаев и Городулин выходят. Глумов накировывается вслед за ими. Целуйте ручку, ваша справа уладжена. Я вас не просил? Ничего, я сама догадался. Дякую вам. Глумов целую руку Мамаевой, адыходзіць, бере капелюш. Куды ж вы? Да дом. Я вельмі счастливы. Я побегу поделиться моей радостью с маменькой. Вы счастливы? Не веру. Счастливы, накольки можно. Значит, не совсем. Значит, вы еще не всего досягнули. Усяго, на что я только мог сподеваться. Не. Вы, кажите просто, вы усяго досягнули. Чего ж мне еще? Я тримаю посаду? Не веру. Вы хочете упевнить меня, что думаете только про службу, только про гроши? Хочете упевнить меня, что у вас николи не бьется сердце, что вы не марте, не плачете, что вы не кахаете никого? Клеопатра Львовна, я не кажу этого. Ну, а коли вы кахаете, так все можете вы не хотеть, кабы вас кахали. Я не кажу этого. Ну, але ж вы кажете, что вы усяго досягнули. Я досягну усяго махчымага. Усяго, на что я только мог дозволить себе сподеваться. Ах, значит, вы не можете дозволить себе сподеваться на взаимность. Кажите, кто это безлитостное? Але ж это мучение, Клеопатра Львовна. Я ведаю, бачу по ваших вачах, что вы кахаете. Бедный. Кого вы кахаете? Смилуйте. Ти варта я на вас. Боже мой, что вы со мной робите? Ти умею я на оценить вашу страсть, ваше радкостное сердце. Хоть задите меня, я не отважусь. Смелей, мой друг, смелей. Кого я кахаю? Так. Вас. Я ваш раб на все житё. Карайте меня за мою дерзкость, али я вас кахаю. Вы сами виноваты. Я? Как вы не были такой чаровной, такой доброй до меня, я, может, стремал бы свою страсть у межах пристойности, чего бы это мне не каштовало. Але вы анёл доброты, вы сама прыгажусть, з мяне разважливого человека вы срабили шалёного варьята. Так, я варьят. Мне сдалось, что меня чекает счастье, и я не побоялся кинуться в бездань, у якой могу загинуть кончатково. Даруйте меня. Я вам дарую. Богатая гостиная у доме вдовы Турусиной. Тут зараз сама Софья Игнатовна и ее племенница Машенька. Поедем, матант, поедем. Ну-ка, лиласка, поедем. Не, дорогая, не, ни за что на свете. Ты сама бачила, у самых воротах нам перешла дорогу некая женщина. Я хотела загадать, как вспынились, а Лиза терпела и поехала далее. Раптом сустреча. Так что ж такое, что сустреча? Так об же с левого боку, а то с правого. Те с правого, те с левого не все ровно. Не говори так. Я этого не люблю. Я не ведаю, чему тебе хочется ехать туда. Ты думаешь, сустреть там Курчаева? Самого нераскайного безбожника, якого я загадываю не пускать до себе. Я не разумею, матант. Чому вам не сподобался Курчаю? А як же он может мне сподобаться? И он смеется у моей присутности самых священных речей. Коли ж, матант, коли ж? Завсёды, постоянно. И он смеется с моих богомолок, с моих юродивых. Вы ж кажете, что он смеется со священных речей? Ведомо. Я раз ему кажу, поглядите, у моей матроши от святости починаю уже твар светиться. Это, каже, не от святости, а от сытости. Я на конт людей редко помиляюсь. Вот и выявилось, что он за человек. Я вчера два письма отримала. Прочитай, коли ласка. Коли бы одно можно бы еще сомневаться, то раптом два и от разных особ. Врешті, моя милая, коли ты так уже хочешь, иди за его. Только ты ведай, что этим ты робишь мне прикрость, и что наврат ты будешь иметь право скардиться, коли я тебе... Не достёг грошей. Колонное благословение. Не, матант, не бойтесь. Я московская паненка и не пойду замуж без грошей и без дозвола родни. Знайдите мне жениха, якого хочете, только пристойного человека. Я за его пойду и перечить не буду. Теперь молодь так сапсована, что вельми тяжко знайти такого человека, який мне сподобался. Так что же робить? Треба чакать указания. Без особого указания я нияк не отважусь. Але откуль же з'явится это указание? Ты хутко доведаешься откуль. И оно з'явится сегодня. Я буду богатая, буду жить весело. Вы ж так само ранее весело жили, матант. А откуда ты ведаешь? Я ведаю, ведаю, что вы жили вельми весело. Я так само хочу жить вельми весело. Коли я согрошу, я покаюсь. Я буду грошить и буду каяться, так, як и вы. Вельми ты уже разговорилась. Я стомилась, дай мне отпочить. Крыху успокоится. Машенька целую руку Турусины и выходит. Уваходит Григорий, слуга Турусины. Пан Крутицкий. Проси. Слухаю. Что, все нервы? Нервы? А? Нервы. Недобро, недобро, недобро. Больше руки холодные. Вы уже занадто... Что? Вельми уже старанно, вельми марновать себе не треба занадто. Я просила вас не говорить про это. Ну, не буду, не буду. Сядайте. Дякую. Я с вами хотела порадить по одной вельми важной справе. А что такое? Скажите, я рад, вельми рад вам служить, чем могу. Вы ведаете, что Машенька теперь уже в таком возрасте, что... А так, так, ведаю, ну и что? Чи нема у вас на прикмете молодого человека? Ну, вы ведаете, який мне потребен? А, який вам потребен? Вот тут и захвостка. Чекайте, чекайте, чекайте. Есть. Як раз такі ёсць, які вам патрэбен. Правда? А, сціплы не па гадах, разумны дваранін, можа зрабіць выдатную кар'еру, далёка пойдзе, далёка вас убачыць. А хто ён такі? Як яго, дай Бог памяць, ось Ягор Дмітрыеў Глумаў. Дякую вам. За што дякаваць? Ось яшчэ, гэта наш абавязак. Вы бывайце. Што, заходзіць? Завсёды, завсёды рада. Так, по старой памяти, а? До побачення. Вот и старый человек, який легкодумный. Як ему поверить? Всё-таки треба будет доведаться про этого Глумова. Уваходит Григорий. Пан Городулин. Проси. Вельми рада вас бачить. Як вам не сорамно? Де ви пропали? Справи, справи. То обеды, то вы щегунку открывали. Ну, дякую за то, что хоть зредку наведываете. У меня до вас просьба, Иван Иванович. Я увесь увага. Я на конт Машеньки. Так. Ти нема у вас кого на прикмете? Жениха? Смилуйтесь. Ну, что за фантазия пришла вам просить меня? Ну, с какого боку я подобна на свадьбу московскую? Ну, без жартов, ти нема. Чекайте, чекайте. Некого я этими днями бачил, да кое-го буйными литерами на лбе написано. Добрый жених. Ах, вы вспомните, вспомните. Так, так, так, так. Глумов. Чекайте, як вы его назвали? Глумов. Глумов? Егор Дмитриевич? Так. Вось, вось и Крутицкий мне про его ж говорил. Ну, значит, ее не будет. Так у его и на лбе цито на роду написано. Бывайте. Бывайте. Бывайте. Что это за Глумов? Другий раз я сегодня чую имя этого человека. Хоть я не верю ни Крутицкому, ни Градулину, а все ж таки тут нечто есть, коли его хвалят люди за всем супротляглых караконанил. Клич Паненку. Слухаю. И скажи-ка, бы сешли сюда. Слухаю. Вот теперь я ночи не сплю, я все думаю, как уладить Машеньку. Ну, помылишься я к небу, так на моей души будет грех. Уваходит Машенька и проживалка с колодой карт и с собачком на руках. Ну, Машенька, я говорила про тебя и с Крутицким, и с Городулиным. Говорите, говорите далей. И они оба рекомендовали мне одного человека, как сговорились. И вельми добро, значит, человек добрый. Кто он? Але я им не веру. Кому же вы поверите, Матонт? Оракулу? Мне нечто страшно. Так и треба. Так и повинно быть страшно. Мы не можем, мы не повинны без страху подымать заслону будущего. Там за этой заслоной и счастье, и несчастье, и житё, и смерть твоя. Кто ж нам приусними заслону? Той, кто мае уладу. Манефас! Вось кто! Турусин устае, иди на сустрач Манефе. Пошла шабала и пришла шабала. Чакаем. Что скажешь, мать Манефа? Чакаем. Чакали в ботах, а приехали в лаптях. Запоминайте, запоминайте добро. Ты не скажешь, чего рабе Марии. Может, у сне, ти у привиде тебе. Был, был привид, был. Иди, Егор, с высоких гор. Ой, скажите, Егор. І курчай уже, Ягор. Чакай, хто ж ён такі? Убачиш, дык уведаєш. Калі ж ми його убачим? Ти нам хоть прикмети скажи. Да каго каравий, а да вас бялявий. І курчай уже бялявий, може ён? Хіба може гусар набожним людям у привідах з'являться? Тебе, Манефа, все ведомо, Егоров шмат, и белявых так само хапає. Шикуйтеся, ну, рыхтуйтеся, гости будут. Кали, в этот час, в этими гости. Усе поворачиваются до дверей. Уваходит Григори, за ним Мамаю и Глумов. Софья Игнатьевна, дозвольте рекомендовать вам моего племянника, Егор Дмитрича Глумова. Полюбите его. Я полюблю его, як родного сына. Приемная у Крутицкого. Раница. Заходит Глумов и звертается до слуги. Доложи. Зараз выйдут. Выходит Крутицкий. Готово. Готово, ваше превосходительство. Вось. Так, выразно, прихожим, выдатно. Браво, браво. Трактат. Я чему ж не прожект? Прожект, ваше превосходительство, коли что-нибудь пропонуется новое. У вашего превосходительства наоборот все новое отхиляется. И зусим слушно, ваше превосходительство. Угу. Значит, трактат. Трактат об шкодности реформ наогул. Ведь наогул это лишнее. Это головная думка вашего превосходительства, что все реформы наогул шкодные. Каренные, рашучие. Але коли что-нибудь неважное изменить, типа лепшить, я супротив этого ничего не кажу. Тогда это будут не реформы, а поправки. Так. Я вельми рад, старайтесь. Щиро дякую, ваше превосходительство. Цікаво ведать, як вы починаете экспликацию моей головной меты. Так, что змещаю в себе реформа? Реформа змещаю в себе два деяния. Первое – отмену старого, и другое – становление на место его чего-нибудь нового. Какое из этих деяний шкодное? И одно, и другое однольково. Уводячи новое, мы робим, як бы уступку так званому духу часу, який является ничем іншим, як пустым мудрагельством. Ясно выказано, ясно. Сподіваюсь, это будет зрозуміло для кожного, так сказать, популярно. Складано выказывать софизмы, ваше превосходительство, а беспречные истины. А вы думаете, что это беспречная истина? Цалком переконаны, ваше превосходительство. Ага. Чекай, что это они тут другого кресла не ставят? Ничего, я постою, ваше происходительство. Чек. Я повинен буду просить пробачения у вашего происходительства. Да что такое, мой дорогий, что такое? В вашем трактате некоторые слова и навод фразы покинуты мной без усиляка измены. Это к чему? Слабая сучасная мова, каб выказать усю грациозность ваших думок. Наприклад? У 25-м пункте вашим превосходительством вельми моцно выказана цудовная думка об тым, что не варто повеличивать плату чиновникам и наогул полепшать их становище, что, наоборот, треба значно повеличить плату старшиням и членам. Не помню. Я, ваше превосходительство, помню на памяти весь трактат. Дякче. Ну, коли куриш, дык кури. Я не куру, ваше превосходительство, а урешті, як пожидаєте. Ось еще. Мне что до этого? Ты служишь? Поступаю. Иван Иванович Городулин обіцяв достать місце. Ах, ось еще знайшли человека. И он у нас лечится человеком небеспечным, ты это зауваж? Я не по новых установах. Ну что ж, поступай. А потом, коли хочешь, я тебе могу письма дать в Петербург. Перейдешь туда, там служить видней. У тебя же минулое доброе, чистое, абсолютно. Тебе можно рекомендовать? Леновался учиться, ваше превосходительство. Ну, это не важно. Переучишься, так оно бодай горш. Ты не маешь чего больше важного? Не так себе вел, как теперешние студенты. А як же? Попивал, ваше превосходительство. Здарались невеликие сутычки с полицией. И все? Больше ничего, ваше превосходительство, брони боже. Так и повинно быть. У молодых годы треба пить, гулять. Ну, ты мне с первых разу сподобался. Я уже за тебе сокинул в одном доме словца. Мне казала Софья Игнатьевна. Так, ты, значит, посватался, ты что? Там куш, ух, емки. Я на гроши не сквапну, ваше превосходительство. Девчина вельми пригожая. Ну что ж, дай бог, дай тебе бог. Я вельми рад. Будешь капиталистом, знойдем тебе место видное, спокойное. Нам теперь подтримка потребна, а то молокососы отдоливать почали. Однако же, милый мой, сколько я тебе винен за твою працу. Не кривдите, ваше превосходительство. Ты уже меня не кривди. Ваше превосходительство, коли хочете узнагородить меня, осчастливьте, ваше превосходительство. Что такое? Очень справа не разумею. Шлюб, такая великая справа, такой важный крок у житті. Не отмовьте. Благословение такой особы, как ваше превосходительство, это навод и для будущих детей. За посаджённого батьку ти что? Осчастливьте, ваше превосходительство. Ну, калилашка, так бы ты и казал. Это справа не хитрая. Я и Софье Игнатьевне могу передать. Передавай, калилашка, передавай. Я не потребен вашему превосходительству. Нет. Маю гонор кланяться. Глумов выходит. Пани Мамаева, Яны ў гасцінай. Я дакладваю, што яе превосходительства дома няма. Не перашкоджу. Не, не, прашу, прашу, падай крэсла. Слухаюсь. Прашу. Хоць вам справамі займацца. Трэба ж маладым дамам выделіць увагу, а то сядзіць у сваім кабінеце, такі неласкавы дзед. Ды дзе ўжо мне? Быў конь, ды з'ездзіўся. Пара і маладым дарогу даць, прашу, сядайце. Цяпер і малады, і горшыя за старых. Скардзіцеся? Хіба не праўда? Ах, праўда, праўда! Ніякай паэзіі няма, ніякіх высакародных пачуццяў. Я думаю, гэта таго, што зараз на тэатры трагедыі не даюць. Эт мы, бывала, ўсе трагедыі на памяць ведалі, а цяпер не тое, не. Яны і па кнізе прачытаць не ўмеюць. Вось таму ў нас і рыцарства было, і сумленнасць. Вось вы помніце, ці ж мне чакаць, каб лёс спыніў цячэнне часу, калі мне дадзены пакуты сумны час спыню? Помніце? Ці я забыўся вам сказаць, я вашым сваяком вельмі задавольны. Мілы, ці ж не правда. Так, так, але ж вы яго і песціце. Чым же песціце? Ну, як же, жэніце, якую невесту знайшлі? Якую? Вы памыляєтесь. Ті вось ще, о маці, сльоз поток, як можеш осуши, а ти, сестра, сутіш тугу своє души. З ким же, Женю? Ой, боже мой, старущий, ну як ви це мені ведаєте? 200 000 посагу? Ох, не може. Ті вось ще привестках гетаких задумлі вибиваєш. Уздыхі цяжкі ў грудях сваіх хаваюш, і гора змрочнае лягло табе на твар. Ах, не можа быць, не можа быць, гэта я вам кажу. Ну што, прасіў мяне за пасаджонага бацьку зрабіць, кажа, гонор. Ну чаму ж не зрабіць? Я, кажа, не дзеля пасагу, не, мне, кажа, дзяўчына падабаецца. Ох. Што з вамі? Мігрэнь. Я хворая. Ну, нічого, ты пройдзі, пройдзі. Ты ведаеш, што верны наш саюз датуле. Пакіньце. Скажыце вашай жонцы, што я хацела. Я пачакаць, да не магу, вельмі дранна сябе адчуваю. Бывайце. Бывайце. Што это я кальнула? Хоць сейчас звяжыся з бабамі, горш, чым дывізіі камандаваць. Заняцца ў вольны час. Знаёмы пакой у кватэры Глумавых. За пісьмовым сталом Глумаў. Ён нешта піша, усміхаецца. Зноў піша. Нарэшце ставіць кропку, пацягваецца. На сілу скончыў. Змястоўная размова з Круціцкім запісана ўся. Цікавы помнік для патомства. Чаго каштавала ўсё гэта глупства запомніць. Вось дзядзька ў мяне любата. Сам навучыў да жонкі заляцацца. Тут трэба трымаць вуха востра. Як мы ад яе не стараемся скрыць наша сватаўство, а ўсё ж дазнаецца, чаго добрага і перашкодзіць. Калі не ад кахання, дык ад рэўнасці. Жанчыны зайздросныя, кахаць не кожны умее, раўнаваць кожны майстар. Уваходзіць Глумава. Маменька, вы да Турусінай? Да Турусінай. Туды трэба зранку ісці, кожны дзень. Сыдзіцеся са слугамі, з варажбіткамі, з багамолкамі, з прыжывалкамі. Зайдзіце цяпер у горад і купіце 2 табакеркі сярэбраныя, невялікія. Усе гэтыя прыжывалкі табаку нюхаюць і вельмі любіць падарункі. Добра, добра. Галоўнае, ахоўвайце ўсе ходы і выхады, каб нішто, што можа перашкодзіць ні пад якім выглядам, не магло пралезці ў дом. І старайцеся, каб хутчэй заручыны. Кажуць, раней к праз тыдзень нельга. Глумава паспешліва выходзіць. Эх, доўга. Змучышся. Нешта я хацеў дабавіць у дзённік. Ага, расходы запісаць. 2 табакеркі прыжывалкам. Кто это? Клеопатра Львовна. Что за диво? Цікава ведае яна ці не? Зараз убачым. Уваходзіць Мамаева. Ці мог я чакаць такога шчасця? Не хвалюйся, я не да вас. Я зайшла вашу маці праведаць. Не ведае. Яна толькі што выйшла перад вамі. Шкада. Прысядзьце. Ашчасліўце маю хату. Асвяціце яе сваім бляскам. Так, мы шчаслівім, а нас робяць няшчаснымі. Няшчаснымі? Да ці ведаеце вы, што гэта за злачынства? Да нават засмуціць вас чым-небудзь, і то трэба мець чорную душу і звярынае сэрца. Чорную душу і звярынае сэрца, гэта вы правільна гаворыце. Ну, ні чорнай душы, ні звярынага сэрца ў мяне няма, значыць... Што вы значыце? Я не засмучу вас нічым. Верыць, загадаеце? Верце. Будзем верыць. Не ведае. Як мне засмуціць вас? Я гарачы не смел, юнак, я давно шукаў прыхільнасць. Душа моя ныла в адзіноце. З трапятаннем сэрца я шукаў вачамі тую жанчыну, якая б дазволіла быць яе рабом. Я падаў ёй усе свае жыццё, усе свае мары і надзеі. Але я быў бедны. Незначна ад мяне адварочваліся. І вось перада мной з'явіліся вы. Але вы не былі безлітаснай, вы не штурхнулі мяне. Вы пашкадавалі няшчаснага пакутніка. Вы сагрэлі яго беднае сэрца ўзаемнасцю, і я шчаслівы. Я шчаслівы. Я бясконца шчаслівы. Глумаў падае на калені і ў экстазе цалуе руку Мамаевай. Вы жэніцеся? Як? Не, так, але... Вы жэніцеся? Бачыце, ваш муж хоча мяне жэніць, а я не думаю. Як жа ён вас любіць, аднак супраць вашай волі хоча зрабіць шчаслівым. Ён хоча жэніць мяне з грашамі. Зусім натуральна, ён хоча мне дабра. Шкада толькі, што ён не пацікавіўся пра мае пачуцці. Ах, з грашамі? А невеста, значыць, вам не падабаецца? Вядома, не падабаецца. Ну, за што вы мяне мучаеце падазрэнні? Не. Я... Бачу, гэта трэба канчаць. Як канчаць? Нехай дзечка злуецца, я хоча. Я скажу яму цвёрда, што я не хачу жаніцца. Правда? Сёння ж скажу. І вельмі добра. Вельмі добра, без кахання. Што ж гэта за шлюб? А? І вы маглі паверыць. І вам не сорамна. Теперь, коли бачу такую бескорыстливость, ведомо сором. Я ваш. Ваш. Я заусёды ваш. Только вы уже ни слова никому, ни дядюшку никому. Я сам все улажу, а то вы можете себе выдать. Ведомо, ведомо. Вот что значит сорамливость. Я боялся сказать открыто дядечку, что не хочу жениться. Адгаворыўся намёкамі, паглядзім, убачым, няма чаго спішацца. А вось што з гэтага атрымалася. Я даў падставу падазраваць сябе ў нізасці. Хто тут? Клеапатра Львовна. Там нехта да мяне прыйшоў. Зайдзіце, калі ласка, да маменькі ў пакоі. Мамаева выходзіць, Глумаў ідзе да дзвярэй і сутыкаецца з Галутвіным. Ну, па-першае, так не прымаюць. А па-другое, я стаміўся. Што вам трэба ад мяне? Дропісь. Мінімум 25 рублёў. А больш, колькі хочаце, я не пакрыўджуся. Ах, вось што. На беднасць. Хто ж вам сказав, що я маю можливість давати таку щедрую милостину? А я не милостиню прошу. Не милостиню. Я за працу. За якою? Як за якою? Я ходив за вами, наглядав, збирав звістки, риси вашого життя, написав вашу біографію, дав портрет. Особливо ярко намалював опошню вашу дійність. Дик, ти не жадаєте купити у мене оригінал? А то я продам його у часопіс. Ви бачите, я прошу недорого, ціню себе невисоко. А ви мені не спушаєте. Друкуйте. Хто вас читає? Дик, я ж не 1000 рублів прошу, не 1000. Я ведаю, що великої шкоди вам зробити не могу. На все ж таки неприємний скандальчик. Для вас же лепш, каб його зусім не було. Ну, так і заплатите. А ось ви ведаєте, як називається ваш учинок? Ведаю. Уміння користатися калічністю. А хіба це сумленно? А ось гетага я вже не ведаю. А ось все ж таки мусі більш сумленно, чим писати безім'янні письми. Які письми? Чим ви докажете? Не гарачитеся! Не гарачитеся! Заплатите лепш, я вам раю. А за что платить? Вы гэтак еще чего доброго понадитесь, и в другий раз прийдете. Ну, слава гонору. За кого вы меня лечите? Бывайте. 5 рублей уступлю. Гроши пустяковые. 5 копеек не дам. Ну что ж, як хочете. Папироски нема у вас? Не. Вызвольте меня от вашей присутности. Выбирайтесь, кажуть вам. Вы не умеете ценить чужого высокородства, тому что у вас своего нема. Галутвин выходит у переднюю. Глумов идет следом за им. У покой уваходит Мамаева. Никого нема. Господи, где ж он делся? Мамаева подходит до стола. А это что? Дённик его. Ай, цікаво. Ой, як з'їдливо в этажах. Ага. Ну, вот, это про невесту. Я так и ведала, что он меня подманывает. Боже мой, який неразумный человек. Это про меня такое. Мне не добро, я падаю. Ось идея. И он никак не подумает на меня. Мамаева берет денник и отходит от стола. О, как я могу его зневажить, коли все отвернутся от его кинуть. Какой покорливая овечка, и он приползе на меня. Вертается Глубов. Это уже никуда не варт. Кто это был у вас? Таких людей нельзя пускать ни в каким разе. Написал поклёпницкий артикул на меня и пришел по гроши. А так каже на другую. Кто им такие? Ну, вот что вам. Ну, хотя бы для того, как стерегчись их. Галутвин. Где живе? Где день, где ночь. Адрес можно уведать в редакции. Да на что вам? А коли кто меня покрытит, вось и помста. Вы жартуете. Я тоже жартую. Вы дали ему гроши? Крыху. Всякий скандал неприем. А коли ему дадут больше? Кому это потребно? У меня ворогов нема. Бедный, як он вас расхвалявал. Ну, значит, вы категорично отмовляетесь от невесты. Категорично. А ці ведаєте ви, от чого ви отмовляєтеся? От грошей? Хіба я можу приміняти рай на гроші? Так 200 000? Ведаю. А хто ж такое робить? Той, хто по-справному любить. Це не буває. Ось вам доказ, що буває. Ви герой. Ваше ім'я буде записано в історію. Ідіть у моє будинки. Бувайте, мої дорогі. Сьогодні ввечері Я вас чекаю. Мамаєва виходить. Ну, як гора з плеч. Пора до невести. Відомо, все гэта дробязі. Ну, да тепер мне бояться нема чого. Клеопатра Львовна заспокоїв. Галупіна заплачена. Покуль что я все уладил. Все уладил, все уладил. Я про сгэта и клопоты забыл, чем стал. Капелюш. Пальчатки. Вось пальчатки. У гэтай кишени бумажник, у гэтай дённик. Хусточка тут. Что такое? Где ж? Куда я его запхну? Да что же это такое, а? Вось еще беда. Да не, не может быть. Я его тут положил. Я только что тут бачил его. Держи он. Падает. Все падает. И я валюся у глубокую бездань валюся. На что я его завел? Что за подвиги у его записывал? А вось я публиковал записки подлюги, им самим написанные. Кто это? Ён? Ти яна? Ну, коли ён, я выкуплю. Ён на грош поквапится. А коли яна? Ну, тут уже одно красомоуство. Женочее сердце мягкое. Мягкое-то, мягкое. Зато я уже больше злостных, чем женщина, ничего на свете нема. Ну, уже робить нема чего. А не робить еще горш. Пойду просто до черта в зубы. Дом Турусиной. На терасе Машенька и Курчаев. И он з'явился неким неотхильным. Усе за его. Усе тетчины знакомые рекомендуют просто его. Проживалкам ён снится кожную ночь. Почнуть на карты выражить. Выходит ён. Предказальницы называют его. Богомолки так само. Нарешті Манефа, якую тетка лечит чуть не святою, николи не бачивши его, описала выгляд и предсказала хвилину, коли мы его убачим. Какие тут могут быть перечень? Мой лёс у тетчиных руках, а я на им зусім зачарован. Значит, отдадут ему вас, отдадут грош. Добро вознагороджується, зло покарано. Еще с ким іншим я поспрачався, перед добродейным человеком я пас. Я николи к этому не займався. Тихо, я не йдуть. Уваходить Турусина и Глумов. Коли я чу схильность до семейных життя, я поглядел на эту справу серьезно. Я зрозумел, что у выборы жанчины друга на все життё повинно быть нечто особливое, нечто сложенное лёсом для того, как шлюб был тривалым. Я чакал цуда и дочакался цуда. Скажите, дочекались? Это вельми цікаво. И я поехал до одной набожной женщины. Ты не до Манефас? Нет, до другой. Я Манефа не знаю. Только я увайшов, и она, навод не бачачи моего твару, заговорила. Не ты невеж шукаешь, яны шукают тебе. Иди зажмурившися и знойдешь. Куда исти, кажу, покажите. Як увойдешь, кажу, в перший незнаемый дом, где ты ни разу не был, там и шукай, там тебе ведают. Я, ведаете, спочатку здивился, як бы не зусім поверил. Раніцой яна мне гэта сказала. Вечером дядечка привез меня до вас. Тут есть невеста, І тут мяне ведаюць. Так, шмат цудоўнага, але мала абраных. З'яўляецца Григорый. Іван Іванович Гарадулін. Я пайду апрануся цеплей, тут сыра становіцца. Машанька бярэ пад руку Курчаева, і яны ідуць у сад. Уваходзіць Гарадулін. Добры дзень. Колькі вы грошы бераце? Здаецца, 200 тысяч. Гэта добра. Вы цяпер будзеце багаты, я вас у клуб запішу. Вельмі рад вашаму шчасцю, віншую. Нам такія людзі, як вы, патрэбны. Патрэбны. А то, прызнацца, вам адчуваўся недахоп. Дзелавыя людзі ёсць, і гаварыць няма каму. Нападуць старыя раптам, ну і беда. Ёсць разумныя з маладых людзей, але занадта маладыя. З імі размаўляць не будуць. Хор ёсць, ды запівала няма. Вы будзеце запіваць, мы вам падпіваць. Дзе Мар'я Іванна? Вунь у садзе гуляе. Пайду пагавару з ёй. Я зараз вас даганю. Здаецца, Мамаевы прыехалі. Як я яе ўгаварыў. Мала таго, што дала згоду на мой шлюб, дык яшчэ і сама прыехала. Вось гэта міла з яе боку. Уваходзіць Мамаева. О, ну што? Знайшлі дзённік? Не. Галутвін, божа, склянецца, што не браў. Што ж мог узяць? Не уявіць сабе не магу. Знойдзе нехта і кіне. Ну, добра, калі кіне. Ну, а чого ж вам баяцца? Хіба там было што-небудзь такое? Нічога асаблівага. Сардэчныя пачуцці, думкі пра каханне, палкі, тырады, вершкі, вочы, локні. Ну, так вы не хвалюйцеся такіх дзённікаў процьма. А што ж вы тут адны? Дзе ваша нявеста? Гуляю ў садзе з маладымі людзьмі. Вось вам доказ, што я жанюся не па схільнасці. Мне патрэбны грошы, патрэбна становішча ў грамадстве. Вы паглядзіце, якім малайцом я буду, якіх я коні заведу. Цяпер мяне ніхто не заўважае, тады ўсе раптам загавораць. Ах, які прыгажун з'явіўся, як быццам я з Амеркі прыехаў. І ўсе будуць зайздросціць вам. Чаму ж мне? Таму што я ваш, ваш. Вы небяспечны чалавек. Вас слухаеш, слухаеш, да чаго добрага і паверыш. На якіх рысаках я буду пад'язджаць да вас? Пад'язджайце, пад'язджайце. Не, цяпер ідзіце да нявесты, недобра пакідаць яе. Калі яна вам і не падабаецца, вы хоць дзеля выгляду, дзеля прыстойнасці праявіце ласкавасць да яе. Вось вы самі мяне і пасылаеце. Ідзіце, ідзіце. Глумаў выходзіць. О, ён ужо святкуе перамогу. Пачакай, даражэнькі, ці не зарана ты пачаў радавацца? У нас цяпер прынята не верыць нічому. Гэта ў модзе. Толькі і чуеш, на што вы пускаеце да сябе манефу? Яна шуканка. Вось бы я і запрасіла паноў неверуючых паглядзець, якая яна шуканка. Я вельмі рада за яе. Яна цяпер войдзе ў моду, будзе мець вялікую практыку. І мне Масква павінна быць удзячна, што я знайшла такую жанчыну. Я гэтым шмат для Масквы зрабіла. З сады на тэрасу прыйшлі Машанька і Курчаеў. А вы... Дзе ж ваш жаніх? Я яго не бачу. А Машенька, дзе Ігор Дмітрыч? А ён у садзе з Гарадуліным. А паводле рэкамендацый усіх маіх знаёмых і па некаторых іншых прычынах, я ўжо чакала, што сустрэну узорнага маладога чалавека. Але калі я пазнаёмілася з Ігорам Дмітрычам бліжэй, а тут я ўбачыла, што ён перавысіў усе мае спадзяванні. З'яўляецца Григорый і моўчкі спыняецца. І за што мне такое шчасце? Хіба за маё... Григорий, чого тебе? Вось вам. А што гэта такое? Ох, нейкая газета. Мусіць, не мне. Не, не, гэта вам. Вось бачыце адрас. На гэтым памылка. А давайте сюды. Я вам разберу і растлумачу. Калі ласка. Калі ласка. Па-першае, газета. Ды не газета, а толькі адзін артыкул. А што ж такое там? Артыкул называецца «Як выходзяць у людзі». Гэта нас не датычыцца, кінь. Не, трэба паглядзець. А вось і партрэт з подпісам. Муж яких мало. О, боже, яких мало. О, дык гэта ж Ягор Дмитрыч. Хто? Покажуць сюды, гэта не галава. Гэта якая-небудзь агідная інтрыга. Ой, той, хто пісаў гэты артыкул, напэўна, вельмі добра ведае Ягора Дмітрычу. Тут усе падрабязнасці яго жыцця. Мамаю вымае з канверта шытак. А вось яшчэ нешта. Пакажыце, пакажыце. Вось, калі ласка. О, гэта яго рука. Яго. Чым хочаце адказваць? Так, так, так, так, гэта яго рука. А вось подпіс іншай рукі. У доказ таго, што ўсё ў артыкуле «Правда» дадаецца гэты дзённік. Дык што нам чытаць? Артыкул ці дзённік? Лепш ужо дзённік, арыгінал. Так пачнем з тае старонкі, што вось заложана закладкай. Так, тут рахунак. Рахунак. Манефе 25 рублёў. Ёсць же яшчэ 25 рублёў. А там? Дурніца. Абярэцца прадказываць. Што такое? Вучыў, вучыў, на сілу галаву біў. Ёй жа паслана бутэлька рому. Што такое? Ёй жа дадзена дома ў мяне 15 рублёў. Вельмі непрыемна, што такім выгадным промыслам займаюцца дурныя людзі. Цікава ведаць, што яна возьме з Турусінай. Што такое? Запытацца потым. Дзвюм прыжывалкам Турусінай за варажбу на картах і за расказанне сноў, у якіх яны павінны бачыць кожны дзень мяне па 7 рублёў з палавінай і па срэбнай табакерцы 10 рублёў за абедзве. Усіх праганю, усіх! За 3 ананімныя пісьмы да Турусінай 15 кап. Дык вось адкуль пісьмы, матант? Бачу, дарагая. Я вельмі дрэнна зрабіла, што ўзяла на сябе клопат уладзіць твой лёс. Рабі, як сама хочаш, я табе перашкаджаць не буду. Мой выбар ужо зроблены, матант. Машанька падыходзіць да Курчаева і становіцца побач з ім. Загадайце чытаць далей, а? Цяпер ужо чытайце ўсё роўна. Слузе Мамаева за тое, што прывёз да мяне шуканством свайго пана, гэта майму дабрадзею 3 рублі. Адчуваю, што мала. А, не, тут далей размова ідзе са мной, зусім не цікава. Не, чытайце ўсё. А, во, першы візіт Крутіцкаму. Муза, уславім доблеснага мужа і яго пражэкты. Раскажы нам, раскажы ўсяму свету, як ты ўхітрыўся, дажыўшы да 60-гадовага ўзросту, захаваць ва ўсёй некранутасці розум 6-гадовага дзіцяці. Хопіць, хопіць, хопіць, гэта пашквіль. Кому прыемна? Дазвольте, дазвольте. Тут я бачу некалькі слоў пра Гарадуліна. Гарадулін у нейкай спрэчцы аб расістых конях адным панам названы лібералам. Ён так гэтай назве ўзрадаваўся, што 3 дні па Маскве ездзіў і ўсё расказваў, што ён ліберал. Так цяпер і лічыцца. А такі падобна? Вылезце, што падобна? Ах, Іван Іванович, а я вас не заўважыў. Паглядзіце, як нас тут распісалі. А хто ж гэта сучасную вінал? Мой пляменнік Глумаў. Уваходзіць Глумаў. Аддайце, Іван Іванович, гэты рукапіс аўтару і папрасіце яго, каб ён непрыкметна пайшоў адгэтуль. На што ж непрыкметна? Я не тлумачыць. Не апраўдвацца не буду. Я толькі скажу вам, што вы самі хутка пашкадуеце, што прымусілі мяне пакінуць ваша асяроддзе. Малады чалавек! Наша асяроддзе складаецца з сумленных людзей. А вы самі, ваша правасхадзіцельства, здагадаліся, што я не сумленны чалавек. Можа, вы сваім праніклівым розумам пераканаліся ў маёй несумленнасці тады, калі я ўзяўся за шліфоўку вашага трактата? Ці вы убачылі маю несумленнасць тады, калі я ў кабінеце ў вас рабалетна захапляўся самымі безглуздымі вашымі фразамі? Не, вы тады гатовы былі расцалаваць мяне. І каб не трапіўся вам гэты несчасны дзённік, вы доўга, доўга, вы б заўсёды лічылі мяне сумленным чалавекам. Ну так, вядома, але... Вы, дядзішка, таксама здагадаліся самі, а? Ці не тады, як вы мяне вучылі заліцацца да вашай жонкі, каб адцягнуць ад яе іншых паклоннікаў? Я даўно разумнейшы за вас, і вы гэта ведаеце. А калі я прыкінуся дурненькім і пачну прасіць у вас розных парад, вы рады радзенькі і гатовы паважыцца, што я найсумленнейшы чалавек. Ну што нам з табой лічыцца? Мы ж свае людзі. Вось вас, Софія Ігнатіўна, я сапраўды ашукаў. І перад вамі я вінаваты. Праўдзіві не перад вамі, а перад Марыяй Іванаўнай. А вас жа шукаць не шкада. Вы берыце з вуліцы нейкую паўп'яную бабу і па яе слову паслухмянна выбіраеце мужа для сваёй пляменніцы. Каго ведае вашая манефа? Каго яна можа ведаць? Вядома, таго, хто ёй больш грошы дае. Добра, што яшчэ трапіўся я. Манефа магла б вам прысватаць якога-небудзь беглага астрожніка, і вы паддалі, гэта бывае. Я ведаю адно, што на зямлі праўды няма. І з кожным днём усё больш у гэтым пераконываюся. Ну, а вы, Іван Іванович! Я ні слова! Вы цудоўны мужчына, вось вам мая рука. І ўсё, што вы гаварылі пра нас, гэта значыць пра мяне, пра другіх я не ведаю. Шчырая праўда. Я вам патрэбен, панове. Без такога чалавека, як я, вам жа жыць нельга. Вось і вы, ваша правасхадзіцтва, на людзях чалавек, што называецца, далікатны. Але калі ў кабінеце адзін на адзін з вамі малады чалавек стаіць на выцішку і прыніжана падтакваючы пасля кожнага слова гаворыць «ваша правасхадзіцтва», у вас жа па ўсіх жылачках разліваецца асалода. Сапраўднаму, сумленнаму чалавеку вы ж адмовіце ў пратэкцыі, а за такога кінецеся хаданічаць. Ну, малады чалавек, вы занадта злоўжываеце нашай лагоднасцю. Прабачце, ваша правасхадзіцтва. Вам, дядзечка, я таксама патрэбен. Нават слугі, ні за якія грошы не хочуць слухаць вашых парад. Я ж слухаю дарэмна. Ну, хопіць. Калі ты не разумееш, дараженькі, што табе тут заставацца больш непрыстойна, дык я табе растлумачу. Я разумею, дядзечка. І вам, Іван Іванович, я таксама патрэбны. Патрэбен, патрэбен. І разумных фраз запазычыць для спіччя. І разумных фраз для спіччя. І крытыку разам напісаць. Ну так і крытыку разам напісаць. І вам, цётачка, патрэбен. Ну, я не спрачаюсь. Я не вінавачу вас ні ў чым. Я ведаеце, у ім адразу заўважыў нешта такое. Я адразу. Ведаеце, у вачах нешта. Нічога вы не заўважылі. Вас абурыў мой дзённік. Як ён трапіў да вас у рукі, я не ведаю. На кожнага мудраца хапае прастаты. Але ведаеце, панове, што толькі тады я і быў сумленны, калі пісаў гэты дзённік. Што вы знайшлі ў ім новае для сябе? Вы самі тое ж самае заўсёды гаворыце адзін пра другога, толькі не ў вочы. Каб я сам прачытаў вам кожнаму паасобку тое, што тут пісаў пра іншых, вы ж бы мне аплодзіравалі. Калі хто мае права крыўдзіцца, абурацца, злавацца, дык гэта я. Не ведаю хто, але нехта з вас, сумленных людзей, украў мой дзённік. Вы мне разбілі ўсё. Адабралі грошы, адабралі рэпутацыю. Вы праганяеце мяне і думаеце, што гэта ўсё? Вы думаеце, я вам дарую? Не, панове, горка вам будзе. Бывайце! Глумаў імкліва выходзіць. А ён усё ж такі, панове, што ні кажы, дзелавы чалавек. Пакараць яго трэба. Але я мяркую, што праз некаторы час яго можна зноў прытуліць. Абавязкова. О, я згоден. Гэта я ўжо вазьму на сябе.